Камила подошла к камину и долго смотрела на скачущие языки пламени. Она, вытянув руки, грела свой этого огня, желая, чтобы ее сердце оттаяло. Она видела в этих изменчивых языках то скачущих всадников, то себя маленькой девочкой, то своих родителей. Но вдруг языки пламени показались ей кроваво-красными, и в их трепещущих переливах она увидела налитые кровью глаза своего дяди, дона Гуана. Он смотрел на племянницу, и его губы шевелились. И Камилле показалось, что она наяву слышит уж забытый голос. «Поклянись, что ты отомстишь за меня. Если б был жив мой сын, он наверняка защитил бы мою честь и отомстил за меня». «Да, я клянусь», — прошептала Камилла и отдернула руки от жаркого пламени. Но оторвать взгляд от огня она так и не смогла. Медленно, как во сне, она повернула к себе ладони, и ей показалось, что они в крови, но ладони были чисты. Она приложила их к лицу, и непрошенные слезы побежали по щекам. «Почему я плачу?» — шептала Камилла. «Почему? Я чего-то боюсь, или мне чего-то не хочется? Нет, я уже ничего не боюсь в этой жизни, и мне страстно хочется, чтобы дон Гонсало обнял меня и прижал к своей груди. Я хочу, чтобы мое прекрасное тело принадлежало ему. Ведь мое тело жаждет любви, а душа противится этому. Нет, это не душа противится, это противится мой разум. Между нами стоит та клятва, которую я дала умирающему дяде, и еще то жуткое обещание, которую я произнесла перед доном Мануэлем Ортега. А дон Гонсало никак не мог решиться подняться в спальню. Он угрюмо сидел в торце стола и смотрел на кроваво-красное вино, в котором отражалось его лицо. Он дотронулся до золотой чаши, и поверхность вина изобразили морщины ряби. «Да чего же ты, горькое свадебное вино!» — пробормотал дон Гонсало и со злостью выплеснул его в пылающий камин. Вино зашипело на углях, и тут же вновь вспыхнуло пламя, огонь оказался сильнее. «Вот так же и моя любовь», — сказал сам себе дон Гонсало. «Чем ты ее не гаси, она вспыхивает вновь». Наверху винтовой лестницы, ведущей в покое, показалась перепуганная Николь. Она торопливо сбежала по ступенькам, поклонилась теперь уже своему хозяину. «Госпожа ждет вас», — не слишком уверенно произнесла служанка. Дон Гонсало усмехнулся горькой улыбкой. Служанка боялась встретиться взглядом с своим господином и, поняв, что никаких распоряжений больше не будет, быстро покинула зал. Дон Гонсало остался один на один со своими мыслями. Прямо от его ног вела вверх лестница. Можно было пойти по ней. Но что он сможет сказать Камилле? Какими будут его первые слова? Все они казались дону Гонсало ложными. «Если бы все это случилось раньше, — подумал он, — как бы легко и радостно взбежал бы я наверх, как ждала бы моего появления Камилла. Я бы с восторгом распахнул дверь, прижал к своему сердцу возлюбленную, но теперь это уже невозможно. Мы должны восстанавливать свою любовь по крупицам, мы должны терпеливо убеждать друг друга, что наши чувства живы, что мы должны быть вместе». Дон Гонсало поставил ногу на каменную ступеньку и ощутил, какой будет длинной лестница, каким будет долгим путь наверх. Его рука легла на каменные перила, и он сделал следующий шаг. Дом был наполнен тишиной и ожиданием. Казалось, что во дворце находится мертвый, и все боятся нарушить тишину, боятся потревожить навсегда ушедшего в иной мир человека. Дон Гонсало медленно поднимался, и с каждым шагом его сердце билось все быстрее и быстрее, но это было не радостное чувство приближаться к двери своей спальни, к спальне своей жены. Он понимал, что тут же оробеет и не найдет те слова, которые надо сказать, чтобы растопить лед отчуждения, возникший между ним и Камиллой. А Камилла словно чувствовала приближение своего мужа. Она вся сжалась, сидя в кресле у камина. Ее знобило, и казалось, что никакой огонь не сможет согреть ее озябшее тело. И вот послышались неторопливые шаги. Это он. И тут же молнией промелькнула мысль. А может быть, я имею право не сдержать своего обещания? Ведь я обещала дону Гонсалу любить его вечно еще раньше, и в любом случае я совершу предательство. Но лучше предать самое себя. Дверь медленно отворилась. Камила сидела, боясь обернуться. Она слышала, как переступает порог дон Гонсало, как тихо закрывается дверь. Она слышала его шаги и чувствовала, что он приближается к ней. Наконец, дон Гонсало замер, не дойдя всего полшага до своей возлюбленной. Она сидела на расстоянии вытянутой руки от него. Но как тяжело было сделать это простое движение и прикоснуться к плечу той, которую он любил больше жизни. Дону Гонсало казалось, что между ними сейчас такое расстояние, как между двумя звездами, которые видят друг друга, но никогда не смогут соприкоснуться, никогда не смогут превратиться в одну большую яркую звезду. Наконец Камила медленно обернулась. Ей хотелось, чтобы взгляд ее был бесстрастным, но дон Гонсало без труда прочитал в ее глазах страдание, еще не умершую любовь, чувствующе не покинувшее ее пылкое сердце. Жалость Камилле охватила дона Гонсало, и он, глядя в глаза своей жены, произнес: «Я пришел». «И что же ты можешь мне сказать?» Губы Камилы дернулись в попытке улыбнуться, но улыбка эта скорее походила на гримасу боли. «Я хочу, чтобы у нас в доме не было привидений. Я хочу сказать тебе, что я с самого начала знал, что ты сговорила с доном Мануэлем Ортега убить меня и обещала ему за это свою любовь». «Нет», — воскликнула Камила, — «любовь я не обещала. Я обещала только себя. Невозможно любить человека, способного на предательство. И мне непонятно, как ты можешь продолжать любить меня, зная такое?» Дон Гонсало молчал. «Откуда ты узнал об этом?» «Мне сказал сам Мануэль». «Ты не поверишь мне, Гонсало, но я желала твоей смерти и одновременно молила Бога о твоем спасении. Я предала тебя, но и ты не решился пожертвовать честью ради нашей любви». «Как видишь, твои молитвы были услышаны», — прошептал дон Гонсало. «Как тебе удалось спастись?» «Мы разбили свой лагерь в долине, а на рассвете на нас обрушились мавры, предупрежденные доном Мануэлем. Многие мои люди погибли. И вот когда я уже готовился принять смерть, защищая наследника трона, принца Санчо, внезапно появился отряд мавров. Вначале я подумал, что это идет подкрепление, и мы же точно погибнем. Но вдруг одни мавры, облаченные в белые одежды, в остроконечных шлемах, бросились рубить других мавров, помогая вырваться нам из окружения. Только в середине сражения я понял, что это пришел нам на подмогу эмир Сарагоссы, которого я отпустил из плена, взяв у него слово на верность мне и королю Кастилии. Он поклялся мне никогда не поднимать руку на христиан». «А где в это время был дон Мануэль?» — спросила Камила. «Он пытался убежать, но его схватили воины эмира Сарагоссы Мутамира, и эмир великодушно отдал его в мои руки». «И ты убил предателя?» Глаза Камилы загорелись огнем. Дон Гонсало понял, что Камила хотела бы, чтобы он покончил с доном Мануэлем Ортега, которому она дала жуткое обещание. Но дон Гонсало покачал головой. «Принц Санчо даровал ему жизнь». Камила в удивлении смотрела на своего мужа. «Как принц Санчо отпустил изменника? Даровал жизнь предателю?» «Да. Ведь он готовится стать королем». «Гонсало, это ты был рядом с ним. Это ты научил принца великодушию. Ты учишь других, но не научился ему сам». Злость вновь вернулась к Камиле. «Ты не смог простить обиду, которую по неведению нанес мой дядя твоему отцу». «Думаешь, мне не больно?» Дон Гонсало склонился, чтобы взглянуть в глаза своей жены. «И у меня кровоточит сердце, когда я вспоминаю о том, как нанес удар. Если ты только знала, как я умолял его попросить прощения и смирить свою гордыню, но он был непреклонен. «Ты ищешь себе оправдание?» — спросила Камила. «Нет. Я пытаюсь разобраться, почему так получилось. Почему два честных рыцаря бросились друг на друга, и один из них погиб? Поверь, Камила, я был удовлетворен, когда ранил твоего дядю в руку. Но его рассудок помутился от ярости. Он уже не мог остановиться, не мог сделать шаг к примирению. Неужели и мы с тобой поведем себя так же? Неужели мы не сделаем этот шаг? Ведь между нами такое маленькое расстояние». И Дон Гонсало медленно протянул вперед руку и коснулся пальцами голубоватой жилки на шее Камилы. Та вздрогнула, но не отвела его руку в сторону. «Неужели ты больше не любишь меня?» — воскликнул Гонсало. «Я не верю в это. Я не хочу верить, что все ушло безвозвратно, и между нами только ненависть». Он обнял Камилу и резко притянул ее к себе. И уже не помня себя, как страждущий припадает к источнику, припал к ее губам. Камила прижалась к нему, и Гонсало на миг ощутил, как ее влечет к нему, и молнией пронеслась в голове мысль. «Наверное, все вернулось. Наверное, все вернулось. Наверное, мы будем счастливы». Руки Камилы сошлись на его шее, и он почувствовал, как сердце возлюбленной бьется рядом с его. «Я люблю тебя», — прошептал Гонсало, оторвавшись от губ своей жены, как он думал, на мгновение. Но Камила, опомнившись, уже оттолкнула от себя мужа, и взгляд ее прекрасных глаз сверкнул злостью. Она как бы желала испепелить этим взглядом дона Гонсало, который только что поверил в возможность близкого счастья. Дон Гонсало больше не делал попыток обнять свою жену. Он опустился на край ложа и обхватил руками голову. Ему казалось, что весь мир, только что поднявшись из руин, вновь рухнул и погребает его под своими обломками. Камила была рядом с ним, но, Боже, как она была далеко! Она была недостижима. Дон Гонсало сквозь пальцы смотрел на пляшущие язычки огня, смотрела на них и Камила. Но каждый смотрел на них по-своему, находя в переливах света свои сравнения и свои образы. «Это адский огонь», — думал Дон Гонсало. «Он пожирает все живое вокруг себя. Издалека он греет, но стоит к нему приблизиться, и ты сгоришь». Камилла оторвала свой взгляд от жаркого пламени, пылавшего в камине, и резко повернулась к мужу. Дон Гонсало понял, что сейчас она скажет ему что-то очень важное, но он и почувствовал, что не найдет утешения в этих словах, и что это будет только следующий шаг в их размолвке. «Знаешь, почему я вышла за тебя замуж?» — спросила Камила с холодной улыбкой на устах. «Я думал, ты меня простила». «Нет, Гонсало, ты ошибаешься. Только таким образом я могла отомстить за смерть своего дяди. Ведь я не могла взять в руки меч и выйти с тобой на поединок. Это моя месть». «О чем ты говоришь?» — воскликнул Дон Гонсало, вскакивая с ложа. Но Камила выставила перед собой руки, как бы предупреждая порыв своего мужа. «Ты, конечно же, имеешь на меня право. Если хочешь, как муж, сможешь взять меня, завладеть моим телом. Но ты никогда, Дон Гонсало, не получишь моей любви. Пусть это будет моей местью». Дон Гонсало подошел к своей жене и обнял ее за плечи. Та даже не попробовала вырваться. «Так ты хочешь мое тело или ты хочешь моей любви?» Дон Гонсало тяжело вздохнул. «Я вижу, Камилла, мы слишком глубоко ранили друг друга». Он нежно провел тыльной стороной ладони по ее белокурым волосам, ощутив их легкость и свежесть. «Так вот, Гонсало, ты должен решить, что тебе нужно, а когда решишь, приходи». «Я уже выбрал». Бросил Дон Гонсало, разжал свои объятия и стремительно покинул спальню. Казалось, что с его уходом из спальни ушел воздух. Камила попыталась вздохнуть, но это ей не удалось. Ее глаза застилали слезы.